Войны. Войны, которые в истории называются итальянскими, начались в 1494 году и с перерывами продолжались до 1559 года, то есть 65 лет. Из них 29 лет мира и 36 лет войны. Воевали в основном профессионалы-наемники. Кондотьеры, как наши футболисты, могли воевать на любой стороне, только бы платили. Никколо Макиавелли написал великолепную книгу «Руководство о военном искусстве». К началу XVI века Апеннинский полуостров состоял из независимых государств, из которых крупнейшими были Миланское герцогство, Венецианская республика, Флорентийская республика, Папская область и Неаполитанское королевство. Войны начались с того, что в 1494 году в Неаполе, не оставив наследника, умер Ферранте I Арагонский. Кто будет наследовать трон? Вся правящая верхушка Европы находилась в родственных связях. Французский король Карл VIII заявил права на Неаполь, потому что до 1442 года Неаполитанское королевство принадлежало не Арагонскому, а Анжуйскому дому. По юридическому праву Франция могла вернуть потерянные права, а заодно пограбить богатых итальянских соседей. Италии бы объединиться против французского нашествия, но нет. Дживилегов пишет: «В непримиримости политических интересов было главное несчастье Италии. Она порождала все ее национальные беды. Она мешала политическому объединению, по примеру Франции и Испании. Она была причиной ее беззащитности перед чужеземцами». Словом, Карла VIII поддержали в его притязаниях папа Александр VI и герцог Милана Лодовико Моро. По дороге на юг французские войска без всякого сопротивления заняли Флоренцию, навели там свой порядок, проследовали дальше и в 1495 году овладели Неаполитанским королевством. Неаполитанцы ликовали. Кончилась ненавистная власть испанцев. Но французы были еще бесцеремоннее испанцев, творя грабеж, насилие. Это вызвало взрыв негодования общественности, и вскоре была организована для войны уже с французами Святая Лига, в которую вошли Венеция, Милан, Ватикан, Испания и император Священной Римской империи Максимилиан I. Карл VIII ушел из Неаполя. Главное сражение при Форново Лига выиграла, и французы оставили Италию. Так окончилась Первая итальянская война. Далее, после ухода французов на полуострове началась перегруппировка политических игроков. Теперь итальянцы воевали внутри своего государства. Флоренция с Пизой, Венеция враждовала с Миланом и просила помощи у Франции. На французском троне уже новый король, Людовик XII, бывший герцог Орлеанский. Он тоже решил повоевать и при этом вспомнил, что приходится внукам Валентине Висконти, единственной дочери первого герцога Милана, по матери принцессы Орлеанской. Отличный повод к войне. В 1499 году Людовик XII занял Милан и провозгласил себя миланским герцогом. Лодовико Моро пытался сопротивляться, но безуспешно. Он окончил жизнь в темнице. Каждое из итальянских государств искало свою выгоду, заключало договоры и тут же рвало их. Папа Александр VI, например, хотел создать государство для своего побочного сына, Чезаре Борджиа. Это был сущий дьявол, отважный воин, умный, расчетливый, вероломный. В 1504 году он занял государства Средней Италии, Романью и Урбино. Франция решила, если получилось с Миланом, должно получиться и с Неаполем. Людовик XII попробовал договориться с испанцами о разделе Неаполитанского королевства, но стороны не смогли поделить некоторые области и опять начали махать саблей. Испанцы победили. В 1503 году умер папа Александр VI. Его место занял Юлий II, который придерживался происпанской политики. Франция согласилась пойти на переговоры, в результате которых вся Южная Италия перешла под власть Испании. В Северной Италии главенствовала Франция, Средняя Италия подчинялась папе. Так в 1505 году окончилась Вторая Итальянская война. Третья Итальянская война, 1508-1516 годы. Обычно папы принимали сан в преклонном возрасте и потому быстро уходили со сцены. Папе Юлию II было 64 года, он был полон сил. Чезаре Борджиа уже умер, был отравлен. Юлий II хотел усилить папские владения присоединением оставшейся без хозяина Романьи, но на нее уже наложила руки Венеция. Эта всесильная республика откровенно, если не сказать нагло, и безнаказанно действовала в своих интересах. Папа Юлий II сам стал во главе войска и пошел завоевывать Романью и Перуджу. Папа Юлий II, воин в латах, на боевом коне, он брал вражеские крепости. Этот папа был одержим идеей изгнать иностранцев из Италии и создать сильное государство под гегемонией католической церкви. Наводить порядок он начал с того, что в 1504 году создал антивенецианскую лигу, в которую вошли Франция, Испания, к ним присоединилась Священная Римская империя. Максимилиан I был обижен на Венецию за то, что она помешала его желанию короноваться в Риме. Республиканские войска просто преградили ему дорогу. И вот объединенные силы бросились на Венецию. В мае 1509 года венецианцы были разбиты на голову, казалось, что это конец. Но обошлось. Смогли договориться, правда, ценой больших жертв. Романья осталась за папской областью. Но французы к этому времени успели прочно обосноваться в Романье и не собирались из нее уходить. Юлий II решил избавиться от французов и выдвинул лозунг «выгнать варваров». Затем он организовал Святейшую Лигу. Произошла кардинальная перегруппировка. Папская область объединилась с Испанией, Венецией, Священной Римской империей, даже Англию, исконную врагиню Франции, привлекли. Война шла с переменным успехом. Вначале везло объединенным силам Лиги, с помощью швейцарцев удалось занять Милан и восстановить на троне герцога Сфорца, сына Лодовико Моро. Но идея изгнания варваров и образования единого государства провалилась. В 1513 году папа Юлий II умер. Не буду давать оценку его личности, не мое это дело, но позволю себе помянуть его добрым словом. Он был тонким ценителем искусства. При дворе его трудились величайшие художники Возрождения: Перуджино, Содома, архитектор Браманте, Рафаэль и, наконец, Микеланджело. Это Юлий II поручил ему расписать плафон Сикстинской капеллы. Это для гробницы Юлия был создан микеланджеловский Моисей. Папский престол занял Лев X Медичи. Новый папа, тучный, неповоротливый, любитель поесть и повеселиться, не любил воевать. Но он очень хотел восстановить в родном городе власть Медичи. он разрешил испанцам и швейцарцам в награду за их успехи в Милане занять нейтральную Флоренцию. Чтобы избежать резни и разграбления, Флоренция заплатила контрибуцию и согласилась на власть Медичи. С республикой было покончено. Но война продолжалась. В 1515 году французский трон занял новый король Франциск I. В битве при Мариньяно французы одержали внушительную победу. Милан вновь был занят французами. За этим последовало перемирие. Северная Италия была поделена между испанцами и французами. Следующая итальянская война 1521-1526 годы началась с восшествия на трон Священной Римской империи Карла V Габсбурга. В Испании он назывался Карлос I. Его империя объединяла огромные пространства. Туда входили Испания, Нидерланды, Германия, Сицилия. Не будем забывать и Америку. Открытый Колумбом материк приносил Испании золото и серебро. Империя была фантастически богата, но ей все мало. Карл V предъявил права на Бургундию и Милан. В Германии Лютер, 1517 год, уже заявил о себе. Карл V активно боролся с реформацией, и это обеспечивало ему поддержку Ватикана. И опять, какой уже раз, имперские войска захватили в 1521 году Милан, затем Геную, а потом и вовсе вытеснили французов из Италии. В 1525 году Франциск I перешел Альпы, но ему не повезло. В битве при Павии он попал в плен и вынужден был подписать кабальный Мадридский договор, по которому он отказывался от любых притязаний на Италию и уступал империи Бургундию. Пятая резня, называемая войной Коньякской лиги, началась в 1526 году. Как только Франциск I освободился из плена, он тут же признал Мадридский договор несостоятельным. На папском престоле Климент VII. Ему, как и всей Италии, самовластие испанцев тоже поперек горла. В Коньякскую лигу вошли, кроме Франции, Венеция, Флоренция, Папская область и скинутый с Миланского престола Сфорца. Лигу организовали, но пока Франциск I ничего не предпринимал, выжидал, а Карл V собрал в Северной Италии армию готовых к действию наемников. Теперь посмотрим на все это глазами Климента VII. В традициях дома Медичи было дружить с испанцами. Именно испанцы в 1512 году вернули Медичи утраченные бразды правления. Папскую тиару Климент VII тоже получил, не без помощи испанцев. Но теперь он сидел между двумя стульями. После того, как испанская армия была разбита под Марселем, а французы заключили союз с Венецией и этим очень усилились, папа решил завязать с Испанией и благословил Франциска I на дружбу с Ватиканом. Но случилась Павия, и Франциск попал в испанский плен. Папа пришел в ужас. Он боялся, что Карл V распространит свое влияние по всей Италии. Раньше Климент VII хотя бы в своей папской области был полновластным хозяином. А быть вассалом Испании? Что может быть унизительнее для католической церкви? Климент тоже поучаствовал в создании Коньякской лиги, надеясь на помощь Франциска I. Но французский король бездействовал, от лиги не было пользы. Климент послал в Мадрид своего дипломата Кастильоне. Надо было замиряться с испанцами, просить прощения. Кастильоне был воин, рыцарь, гуманист, писатель, умница, но поставленная перед ним задача была чрезвычайно трудна. Кастильоне удалось уговорить Карла V заключить мир, но это было только бумажное перемирие. император Карл уже собрал свои войска на расправу с Римом. На севере в Апеннинах стояло около 30 тысяч воинов-головорезов. Здесь были испанцы, швейцарские ланскнехты, отряды конницы под началом принца Оранского. Армия была собрана, только император забыл, а может, не смог ей вовремя заплатить. А тут еще Флоренция подняла восстание против Медичи. В воздухе пахло порохом. Голодная армия рвалась в бой и сама приняла решение. Вначале пошла в Ареццо, разграбила его, а потом решила на Рим. Там было чем поживиться.